С самого детства Маргери обучали всем аспектам игры, в том числе тому, как читать тех, кто играет с тобой и против тебя. Поэтому, когда при упоминании племянницы принца Аберина тело Джона из расслабленного превратилось в напряженное, она сразу же это заметила. Странно, у принца Аберина есть только одна племянница, и это принцесса Арианна. Внезапное изменение Джона при ее упоминании. Между ними есть какая-то связь, но какая именно? Независимо от этого, ваша помощь была весьма своевременна и спасла немало жизней. О, Маргери, хватит лести. Мужчины вполне способны загладить собственное эго до такой степени, что оно лопнет. Для этого им не нужна твоя помощь. Маргери едва не передернула от этих слов. Она искренне любила свою бабушку и ценила ее прямоту. Но она также не была слепа к тому факту, что манеры ее в прошлом оскорбили ни одного человека. А эти люди не относились к числу тех, кого можно обидеть. Не тогда, когда вся цель путешествия заключалась в налаживании связи с домом Старков. А, леди Алина Тирелл, вижу, что возраст ничуть не изменил ваш язык. Улыбнулся принц Аберин, казалось, ничуть не удивленный и не обиженный ни тоном, ни грубыми словами негласного владыки дома Тирелл. Бабушка пробиралась через поле словно старый вояка, без заминок, без страха или брезгливости перед трупами или теми, кто еще корчился в агонии, и, как всегда, с эскортом из близнецов-охранников. А, сам мужчина-шлюха Вестероса. Будь осторожна и не стой слишком близко к нему, Маргери, а то еще сыпь какую подхватишь. А ты ведь Старк, не так ли? Конечно, Старк, волк в тебе говорит громче тебя самого. Возможно, это лишь обман зрения, но Маргери могла поклясться, что белый лютоволк возле ног Джона наклонил голову в замешательстве, как будто понял, что сказал бабушка, и не оценил этих слов. Итак, если вы, мужчины, закончили поглаживать эго друг дружки или пытаться заставить мою внучку сделать это за вас, возможно, нам пора выдвигаться, а я бы предпочла поговорить без стонущих полутрупов и вони. Вы согласны? Хорошо, тогда вперед, Маргери. Нам есть о чем поговорить, юная леди. Бабушка резко развернулась и ушла, а Маргери, в свою очередь, обратилась напоследок к мужчинам. Простите мою бабушку, милорды, принц Аберин, но сегодняшний день выдался тяжелым для всех нас. Нет нужды в извинениях, леди Маргери. Если бы я получал медяк за каждый раз, когда леди Алина оскорбляла меня, то к этому дню стал бы богаче триархов Валантиса. Принц Аберин улыбнулся ей, но она права. Любезности лучше приберечь для того времени, когда ты не стоишь на спинах мертвецов. Не хочешь поехать с нами, Джон? Я знаю, что Арианна с нетерпением ждала вашего воссоединения, и она будет рада увидеть тебя раньше, чем предполагала. Маргери вновь заметила на изменившуюся позу у Джона и легкое покраснение ушей. Между ним и Арианной явно что-то произошло. Вопрос только в том, что именно. И еще больше сбивала с толку то, возможно, она сильно заблуждается, но Абери как будто поощрял продолжение того, что в теории могло между ними быть. Очень странно. Конечно, принц Аберин, кивнул Джон. Его волнение, казалось, исчезло в одно мгновение. Леди Тирелл, лорд Тирелл, замок Сервин находится менее чем в полудне пути на север, а Винтерфилл еще в полудне пути. Лорд Сервин предложит свое гостеприимство и ночлег. Или мы можем добираться до Винтерфилла всю ночь. На ваше усмотрение. Мне кажется, что замок Сервин будет лучшим выбором, заявил ее брат, оглядывая тех, кто все еще пытался привести себя в порядок после стычки. У нас есть раненые, и по крайней мере одна из повозок разбита. Не стоит форсировать события. Возьмем ночь на восстановление сил, и отдохнувшие двинемся дальше. Джон согласно кивнул, ожидая подобного ответа. Я пошлю волчьих рейнджеров, которые сопровождали меня в пути, в замок Сервин, чтобы сообщить о нашем прибытии. Благодарю вас, лорд Джон. Маргери одарила юношу улыбкой и решила кое-что проверить. И мы не сочтем за оскорбление, если вы покинете нас, чтобы присоединиться к лорду Ашеру и принцу Аберину. Вот оно, снова, легкое подергивание и покраснение при упоминании Арианны. Он явно влюблен в нее. Вопрос в том, взаимное ли это влечение, или она просто играет, чтобы обеспечить Мартеллам и Дорну ученика северного колдуна и постоянные связи с севером. Это все меняет. Нужно поговорить с бабушкой и Уилласом, когда окажемся вне пределов слышимости. Оставив мужчин, Маргери быстро и тихо направилась к карете, где ждала ее бабушка. Подойдя к ступеням, она едва удостоила взглядом двух охранников бабушки, когда забралась в карету и заняла место прямо напротив Алины. Только усевшись, она заметила, как бешено колотится в груди ее сердце. И только когда бабушка взяла ее за руки, она поняла, что дрожит. «Ты хорошо справилась, моя дорогая». Маргири услышала голос и различила слова, но они как будто доносились из другого конца огромного зала. «Ты показала свою силу северянам, и не только Старку, и ты выстояла перед одной из змей Дорна. Хорошая работа, Маргири, и прибытие Мартиллов – это то, что должно нас беспокоить. Несомненно, они здесь, чтобы использовать их торговые отношения и тот факт, что шлюха-мужчина провел время с колдуном в экспедиции, чтобы попытаться переманить одного из волков к себе». Вздохнув, Маргири постаралась выбросить из головы захлебывающегося кровью разбойника, которого случайно увидела, и сосредоточиться на бабушке и неожиданном появлении Мартиллов. «Если они здесь для этого, то, полагаю, я могу знать, кого они пытаются выцепить из Старков». «О!» – бабушка на нее хорошо знакомый взгляд. «Мне кажется, что Мартиллы нацелились на Джона и Сен Старка». Алина откинулась на спинку кресла и аккуратно сложила руки на коленях. «И почему ты так считаешь?» Прикусив губу, Маргири сделала паузу, чтобы тщательно подобрать слова. Принц Эберин несколько раз упоминал о присутствии своей племянницы, Арианны, и каждый раз, когда он это делал, Джон реагировал так, будто что он хорошо знает принцессу. Насколько хорошо, загадка. Но что-то наверняка между ними произошло во время его краткого пребывания в Дорне, когда колдун и северяне вернулись из Валерии. Если Мартиллы прибыли сюда, чтобы попытаться устроить помолвку, я полагаю, что они попытаются устроить ее между Арианной и Джоном. Напевая про себя, бабушка Маргири повернулась и посмотрела в окно на удаляющихся принца Аберина и Джона Старка. Не исключено, Даран еще ни с кем не обручил девушку, хотя она его наследница. И у их народа есть одна хорошая черта: если бастард станет принцем-консортом, то никто особо не удивится, ибо это не невидаль. Теперь же все стало еще проще, так как мальчик узаконен как полноправный Старк. Это позволит им претендовать на первого ученика самого колдуна, что даст очень мощное оружие не только в плане его личных вероятных способностей, но и в качестве рычага давления на братьев и сестер. Если Старкам и Мартиллам удастся оформить союз через брак, это свяжет еще одно королевство с севером, что даст волкам еще больше влияния. А это значит, что заполучить Сансу для Уиллоса сейчас еще важнее, чем когда мы покидали Хайгарден. Глава 293. Арианна Мартилл сидела верхом на лошади, слегка прикусив губу и наблюдая за последствиями стычки, в которую попали Тиреллы. Это была первая битва, вернее, всего лишь стычка, которую она когда-либо видела помимо сражений на турнирах. И турниры эти меркли по сравнению с тем, чему она только что стала свидетелем. Жестокость, боги, была на абсолютно ином уровне, а ведь это даже и битвой то не назвать. Похоже, они заканчивают. Повернув голову, она бросила взгляд на свою кузину Тиин, которая тоже сидела в седле. Ее светлые волосы свободно развивались на ветру, и пусть ее кузина казалась воплощением спокойствия, Арианна видела ее насквозь. Дядя Аберин, родной отец Тиин, был в гуще сражения, как и Абара, а Тиин же застряла здесь, вместе с любовницей дяди Илларией, другой кузиной Немирией и горсткой гвардейцев дома Мартиллов, которые не последовали за дядей в бой. «Так и есть», — кивнула Арианна. Ее глаза искали дядю в небольшом скоплении тел, пытаясь убедиться, что с ним все в порядке. «Мой любимый в порядке». Иллария подогнала лошадь, чтобы поравняться с Арианной. «Хотя, признаться, мне не нравится то, что он с головой бросается в каждый встречный бой. Это не идет на благо моему сердцу, но таков уж твой дядя. И Абара тоже такой становится. Все, что мы можем делать, это верить в их способности и что они вернутся к нам. О, похоже, наша вера вознаграждена. Любимый возвращается к нам. И не один, принцесса». Сузив глаза, Арианна быстро заметила своего дядю, Абару и нескольких воинов дома, которые сопровождали их в бою. А по правую руку от дяди стоял молодой человек с темными волосами, одетый в черный плащ, рядом с которым бежала белая собака. «Нет, не собака», поняла Арианна, слегка усмехнувшись, когда приближающаяся группа подошла достаточно близко, чтобы она могла различить детали. Волк, белый волк, и есть только один человек, который, как говорят, может подчинить себе белого волка. Джон Старк, мой Джон, мой волк. Она не знала, когда конкретно это произошло, но через некоторое время после отбытия Джона из Солнечного копья, ее мысли и чувства по отношению к Северному бастарду начали меняться. Арианна была искренней сама с собой. Первое, что привлекло ее внимание к нему, это то, что он являлся любимым учеником колдуна. Но узнав его поближе, она поняла, что Джон нечто большее, чем просто ученик колдуна. Он не был похож ни на одного молодого человека, которого она когда-либо встречала, опытнее, внимательнее и умнее большинства мужчин, при том, что вдвое, а то и втрое младше их. И при всем при этом, он оставался скромным и благородным. После некоторого времени, проведенного в разлуке, Арианна пришла к ясному осознанию, она просто хочет Джона. Его сила и политические преимущества все еще оставались крайне важными элементами, но они всегда уходили куда-то на задний план, когда она думала о нем. Она просто хотела, чтобы он был рядом с ней. Кузины без устали дразнили ее за это с тех пор, как она открылась им. И вот сейчас я снова увижу его. Ухмылка Арианны росла с каждым мгновением приближения группы, и только когда она посмотрела на себя сверху вниз, улыбка слегка ослабла. Да, увижу. Но я не мылась целую неделю и одета в платье для верховой езды, которая мне совершенно не идет. Я планировала произвести на Джона другое впечатление после нашего воссоединения, от которого он не смог бы так легко избавиться. Но теперь шансов на это нет. Хотя, возможно, ситуацию еще можно спасти. Иллария всегда говорила, что мало что может заставить кровь дяди Аберина бурлить так же сильно, как славная битва. Возможно, я смогу соблазнить его и произвести впечатление таким образом. Хм, интересно. Проявит ли он инициативу, раз уж кровь его кипит, или мне придется взять его за руку и вести в танцы? Когда они приблизились настолько, что Арианна смогла расслышать их голоса, она увидела, что ее дядя выглядит невероятно самодовольным. Держу пари, что он знал, чего я надеялась добиться воссоединением с Джоном, и он пригласил его только для того, чтобы поиздеваться надо мной. Ах, дорогие племянницы, дочери, любовь моя! Поприветствовал Берин каждую из них по очереди, ведя свою лошадь к лошади Иллари, чтобы они могли очень страстно воссоединиться. Не обращая внимания на это зрелище, Арианна сосредоточила внимание на Джоне. Он спокойно воспринял выходки дяди. Прошел всего год, а я уже вижу, как он изменился. Когда он был в Дорне, от такой открытой демонстрации любви у него покраснели бы, по крайней мере, кончики ушей. Но теперь он просто отмахивается от этого как от обыденного явления. И за это время он неплохо подрос. Хотя борода, или то, что начинает становиться бородой, нуждается в улучшении. Принцесса Арианна, добро пожаловать на север. Хотя мне хотелось бы, чтобы наша встреча произошла при более благоприятных обстоятельствах. Однако, независимо ни от чего, я рад вновь видеть вас. Джон поприветствовал ее твердым, но при этом теплым голосом, в который закралась едва уловимая дрожь, которую он пытался скрыть. Ну хоть в этом он не изменился. Джон, сколько раз я говорила тебе, как ты должен ко мне обращаться, по имени. Это ведь не сложно. А теперь попробуй еще раз. Джон моргнул, затем одарил ее улыбкой, которая, казалось, озарила суровый север. Как пожелаешь, Арианна, такая мелочь. Но слышать это из его уст, то, как он проговаривает ее имя, смакует его, будто сладкое вино. От этого по ее спине пробежали мурашки, которые не имели абсолютно никакого отношения к холодному воздуху севера. А да, это будет весьма приятное путешествие в Винтерфилл. Глава 294. Просматривая полки личной библиотеки северного колдуна, Тирион Ланнистер не мог не восхищаться впечатляющей коллекцией, которую тот успел собрать за относительно короткое время своего пребывания на севере. Главная библиотека Винтерфилла впечатляла безмерно, и по сравнению с ней, та, что находилась в утесе Костерли, была просто позором. Вытащив наугад одну из книг, Тирион поборол поднимающуюся в нем зависть и уставился на валерийский язык, начертанный в фолианте. Конечно, большинство из них были найдены в руинах Валерии, подумал Тирион, проклиная тот факт, что он так и не воспользовался возможностью выучить язык повелителей драконов, хотя за пределами некоторых районов Иссоса он был практически бесполезен. Но все равно, каждая из этих книг, вероятно, стоит немалую сумму золотом. При правильном подходе колдун мог бы выручить от продажи этих книг достаточно монет, чтобы превзойти совокупное состояние дома Ланнистеров и дома Тиреллов. Положив книгу на место, Тирион продолжил свой путь, намереваясь с максимальной пользой провести появившееся наконец-то свободное время, которое ему впервые выдалось, хотя в Винтерфилле он провел уже 5 дней. С тех пор, как он прибыл в Винтерфилл вместе с дядей и племянницей, он был очень занятым человеком. Лично ему больше всего хотелось просто сидеть, читать и смотреть уроки колдуна. Но отец перед отбытием сделал особое ударение на том, что он едет в Винтерфилл не ради удовольствия. Тейвин дал ему список заданий, почти такого же роста, как и он сам, и ему пришлось работать максимально быстро, поскольку в первый день их прибытия он узнал, что дом Ланнистеров не одинок в своем желании наладить отношения с Севером. И дом Тиреллов, и дом Мартиллов отправили посланников, которые должны были прибыть. Поэтому первые несколько дней он беспрерывно делал мысленные заметки обо всем, что колдун сотворил с Винтерфиллом, а затем удалялся в свою комнату и все записывал, чтобы не забыть ни единой детали, какой бы незначительной она ни была. Особенно удивительно было наблюдать за изготовлением стекла. Теперь, когда он узнал секрет, повторить процесс будет несложно. Но мастера Севера превратили стеклоделие почти в искусство. Чтобы убедиться в их мастерстве, Тирион заказал набор чаш и потиров, достойных дома Ланнистеров. Мастер даже глазом не повел на просьбу и просто назвал цену, которая, к сожалению, составляла почти все золото Тириона, и дал ему срок в 8 дней на выполнение работы. Можно открыть собственное производство в западных землях, в каком-нибудь замке на побережье, где много песка, размышлял Тирион, перебирая корешки книг. Но потребуются годы, чтобы догнать северян. И даже тогда мы сможем сделать это, только если они увязнут в трясине стагнации, что маловероятно, учитывая, как далеко они продвинулись за столь короткое время. Следующей его целью был печатный станок. В глазах Тирион, он без преувеличения являлся величайшим сокровищем Севера. Настолько замысловатый механизм, что он потратил целый день, наблюдая за его работой и записывая все, что мог. И даже после этого он сомневался, что до конца понял принцип работы и что дом Ланнистеров сможет воссоздать устройство. Далее шла так называемая школа, место обучения для маленьких детей, как высокородных, так и безродных. Затем колледж, куда поступали самые способные к учебе люди. А затем режим обучения, который колдун навязал обоим своим околитам, и даже с помощью Джои он не мог разобраться в нем. Единственная маленькая передышка в бесконечном сборе информации случилась 2 ночи назад, когда он отправился в бордель в зимнем городке. Но и это было не просто поиском приятной компании на ночь, ведь шлюха, которую он выбрал, была той самой, которую он в свое время отправил на север. К сожалению, ей было нечего ему рассказать, как и большинству ее покровителей о том, что происходит в Винтерфилле. А ее лучший источник информации, парень Грифджой, ставший ее самым частым покровителем, с момента возвращения на север вместе с лордом Старком успел навестить ее лишь 2 раза, но он сообщил ей кое-какие сведения, которые очень заинтересовали Тириона. Сведения о тех немногих простолюдинов, что вернулись из Королевской гавани вместе со Старками. Молодой парень оказался бастардом без матери и бывшим подмастерьем кузнеца, пока колдун не наложил на него свои руки. Молодая мать, приехавшая с ними, бывшая шлюха, которая теперь работает на ткацких станках в Винтерфилле. И хотя в ней не было никакой магии, ее младенец-дочь, очевидно, обладала ею. Именно из-за дочери женщине разрешили отправиться на север и обращались с ней как с благородной леди. Последнюю простолюдинку спас лично колдун. Хотя почему он заинтересовался ею, ведь она не присоединилась к другим околитам на их занятиях, Тирион не знал. «Я должен попытаться найти эту девушку», — нахмурился Полумуш. Его мысли блуждали так же, как он сам блуждал меж полок и коридоров. Колдун никогда ничего не делает без причины. Так почему же он взял к себе молодую девушку, которая... Поток мыслей оборвался, когда он свернул за угол палки и столкнулся с кем-то маленьким, повалив на землю. «Ай, милорд, простите меня, я не видела и не слышала, как вы пришли». Поднявшись, Тирион обнаружил, что вокруг него мельтешит голова с золотыми волосами, чья обладательница пыталась подобрать свой инвентарь для уборки, который девушка, должно быть, уронила, когда они столкнулись. «Не беспокойся, девочка», — сказал он, поднимая перочистку и протягивая ей. «Я довольно маленький человек, и меня часто не замечают». Слова застряли в горле, и он лишь чудом смог их выдавить из себя. Сердце в груди взревело водопадом. Он увидел лицо девочки, увидел эти глаза, губы, скулы. Они были молодой копией того самого лица, которое регулярно преследовало и насмехалось над ним в его снах. Глаза. Один зеленый, другой, темный, почти черный. «Спасибо, спасибо, милорд», заикаясь, пролепетала девочка, быстро забирая у него пыльник. Заставив себя дышать, Тирион внимательно посмотрел на нее. «Кто ты, девочка?» Рука ее замерла в попытке поднять тряпку. «Меня зовут Анна, милорд», сказала она, заставив сердце Тириона ухнуть куда-то вниз, после чего взорваться очередью ударов, которые отдавались где-то в горле. «Я убираюсь в колдовской библиотеке, когда не учусь у леди Беттани. Сегодня я не ожидала здесь никого увидеть, милорд. Обычно в этот час в библиотеке бывает только леди Талиса. Ее имя, ее лицо, ее глаза, боги. Это невозможно. Невозможно ведь? Понятно. Тирион делал все возможное, чтобы сохранить спокойствие. А скажи мне, девочка, твои родители тоже работают?» Девочка медленно покачала головой. «Нет, милорд, моя мама умерла. Она умерла еще в большом городе, потом пришли плохие люди, и они делали плохие вещи. Но потом пришли колдун и человек в белом плаще и спасли меня, и колдун привел меня сюда. Колдун такой хороший человек, он разрешил мне научиться читать и писать, и он говорит, что у меня это хорошо получается, и он дает мне монеты, чтобы я помогала леди Талисе и убиралась в его библиотеке. Я скучаю по маме, но я счастлива здесь». «Ясно». Тирион сглотнул комок в горле. «А что насчет твоего отца, Анна?» Анна ненадолго замолчала. Ее правая рука поднялась и схватилась за что-то, висевшее на шее и заправленное в платье. «Возможно, кулон. Я никогда не знала своего отца, милорд», легко заявила Анна, хотя в ее голосе явно слышались нотки грусти. Мама говорила, что они поженились тайно и что он был лордом. Она сказала, что любит его, но он предал ее самым ужасным образом. Она никогда не говорила, что он сделал, но он сильно обидел маму. А потом ее выгнали из дома и оставили одну в семье моего отца. Мама, она никогда не говорила больше ничего о моем отце, кроме этого. В этот момент Тирион почти дрожал. Слишком многое совпадало, и ему это не нравилось, но при этом, его самая страшная догадка просто не могла оказаться реальностью. Не могла. «А за что же ты так крепко держишься, Анна?» Смахнув набежавшие на глаза слезы, девочка потянула за тонкий шнурок, висевший у нее на шее. Когда кулон показался из-под ее платья, все сомнения Тириона окончательно развеялись. Он увидел паршиво отремонтированный дешевый кулон со львом. Именно он починил точно такой же кулон и подарил его своей первой жене-шлюхе. «Это неплохое сокровище, Анна». «Спасибо, милорд». «Не милорд, отец», хотел сказать ей Тирион, но не сказал. Он не мог, пока у него не будет ответов. «Скажи мне, девочка, ты сказала, что человек в белом плаще и колдун нашли тебя. Не могла бы ты описать мне этого человека?» Анна моргнула, затем одарила его ослепительной улыбкой и кивнула. Его волосы были желтыми, как у меня, зеленые глаза, и он часто улыбался. По крайней мере, он улыбался, пока не пошел и не поговорил с лордом-колдуном. Потом он больше не улыбался, и после этого я больше никогда его не видела. Джейми. Впервые в жизни Тирион почувствовал чистый, необузданный гнев на единственного члена своей семьи, кроме дяди Гериона, который проявил хоть какую-то порядочность в его дерьмовой жизни. Знал ли он о ней, или он просто случайно наткнулся на нее и узнал? И если да, то почему он отправил ее на север? Почему? Почему он не послал ее ко мне? Она же моя дочь, черт возьми. Почему он послал ее так далеко и не рассказал мне о ней? Анокс, он знает? Глупый вопрос. Конечно, он знает, кто она такая. Она же сама сказала мне, что обычно работает в библиотеке в это время дня. И Нокс специально попросил меня прийти сюда в это время, когда здесь почти безлюдно. Он хотел, чтобы мы встретились. «Береги этот кулон, Анна», — сказал Тирион, изо всех сил стараясь улыбнуться девочке, но безуспешно. «А теперь, если вы меня извините, то я откланяюсь. Думаю, мне нужно перекинуться парой слов с лордом-колдуном». Глава 295. «Береги этот кулон, Анна», — сказал Тирион, изо всех сил стараясь улыбнуться девочке, но безуспешно. «А теперь, если вы меня извините, то я откланяюсь. Думаю, мне нужно перекинуться парой слов с лордом-колдуном». Покинуть свою новообретенную дочь было, пожалуй, одним из самых тяжелых поступков Тириона за всю его жизнь. Но ему нужно немедленно поговорить с Ноксом. Не потрудившись спросить у кого-нибудь дорогу, он просто начал подниматься на башню, полагая, что личные покои колдуна находятся на самом верху. Но не успел он добраться до вершины, как на его пути внезапно распахнулась дверь. Странным было то, что дверь никто не открывал. Она открылась сама по себе. Заглянув внутрь, Тирион стиснул зубы, увидев колдуна, стоящего на коленях посреди комнаты. «Смелости вам не занимать, Тирион Ланнистер, раз уж вы решились вторгнуться в покои Ситха, тем более, что вас никто не приглашал», — проговорил колдун, не поворачиваясь к полумужу. Борясь с инстинктами, которые вопили и требовали поджать хвост и бежать подальше, Тирион все же заставил себя войти в комнату. За ним тут же захлопнулась дверь. Послышался громкий стук, засов опустился, запирая их двоих. «Я не очень хорошо отношусь к угрозам, колдун». Он не знал, как и почему ему удавалось сохранять ровный голос, но надеялся, что то, что позволяло ему вот так противостоять колдуну, продержится еще какое-то время. «Угрозы?» – переспросил колдун, поднимаясь и поворачиваясь к нему. Ткани, обычно закрывавшие его лицо, на этот раз не было, и он увидел его испепеленные глаза. «Это не угроза, Тирион, воспринимайте это уроком. Ситхи не любят, когда к ним вторгаются. Не в этом дело», — возразил полумуж, стараясь не отрывать взгляда от покрытого шрамами лица мужчины. «Я не дурак, колдун. Я знаю, как ведется эта игра, получше многих. И я знаю, когда мне в лицо размахивают угрозой». Колдун слегка склонил голову на бок. «Понятно. Значит, вы встретили свою дочь. Хорошая девочка. Вы должны гордиться. Прекрати нести чушь, колдун», — крикнул Тирион, делая шаг вперед. «У тебя моя дочь. И я клянусь богами, старыми и новыми, что если с ней что-нибудь случится, я положу конец». Что-то невидимое ударило его в живот, выбив воздух из легких и остановив его тираду. Не успел он опомниться, как его потащило назад и ударило о стену, а затем подняло в воздух. Он оказался на одном уровне с колдуном. «Вы сказали, что плохо воспринимаете угрозы, Тирион». Внезапно стало настолько холодно, что комнату чуть ли не ней покрыл. Тирион задрожал, удерживаемый в воздухе невидимыми путами, пока колдун наступал на него. «А ситхи плохо относятся даже к намекам на угрозу. То, что ваша дочь здесь, и вы встретились с ней, не есть угроза. Просто возможность устроить встречу отца и его дочери вдали от посторонних глаз. Теперь мы можем либо сесть и поговорить, либо вы и дальше будешь пытаться мне угрожать в меру своей фантазии. В таком случае, спросите сира Лина Карбрея, насколько изобретательным я могу быть с теми, кто мне перечит. Теперь выбирайте, разговор, или что-то более неприятное». Чтобы не удерживало его в воздухе и превращало воздух в лед, оно исчезло. Ноги Тириона коснулись пола. «Не очень-то большой выбор, не так ли?» — спросил полумуж, давая понять о своем решении и попутно пытаясь успокоиться. «Ему нужно успокоиться. Мало того, что выставил себя истериком, обращаясь без уважения, в то время как колдун сохранял официоз и спокойный тон, так еще и угрожать вздумал, не имея всей полноты картины. У вас случайно нет здесь вина? Думаю, что оно сейчас будет лишним, Тирион», — ответил колдун, возвращаясь в центр комнаты и опускаясь на колени в том же месте, где он стоял, когда Тирион только пришел. «Вы сможете побаловать себя позже». Нахмурившись, что не нашел ни места, где присесть, ни выпивки, Тирион сел на холодный каменный пол в нескольких шагах перед колдуном. «Не самые удобные кресла», — проворчал он, пытаясь найти удобную позу, в которой не будет болеть зад. «Комфорт, не более чем состояние сознания. Теперь перейдем к теме вашей дочери. Что именно вы собираетесь делать с ней?» Нахмурившись, Тирион почесал затылок. «Позвольте мне сначала спросить вас кое о чем. Белый плащ, который нашел ее, это был мой брат, Джейми?» «Да», — ожидаемый ответ, но все равно было обидно его услышать. Джейми был единственным человеком, которому, как он думал, можно доверять в своей семье. И вот, выяснилось, что брат отправил его дочь на север, даже не удосужившись сообщить ему о ее существовании. «Но, прежде чем вы позволите своему гневу вновь взять верх над собой, я скажу, что ваш брат был так же сильно удивлен, узнав о ее существовании, как и вы сейчас. И он отправил ее со мной не для того, чтобы скрыть ее от вас, а скорее, чтобы защитить ее». «Чтобы защитить? А чем, во имя семи преисподних, вы говорите? Скажите мне, Тирион, если ваш отец или сестра узнают о существовании вашей дочери, истиннорожденной дочери, независимо от того, что говорят люди, что, по-вашему, с ней станет? Если бы Анна родилась мальчиком, то технически она была бы прямой наследницей утеса Костерли. Но даже родившись девочкой, она все равно имеет большую ценность. Вопрос заставил Тириона сделать паузу и задуматься. И ни одна из мыслей, пришедших ему в голову, не была приятной. Когда Тирион замолчал, колдун продолжил. «Вы хотите забрать ее отсюда и вырастить как собственную дочь, не так ли? Это вызовет более чем несколько проблем. Одна из них – объяснение дочери, почему вы стояли и смотрели, а позже участвовали в групповом изнасиловании ее матери. Инсинуация и напоминание о его первой жене шлюхе заставили Тириона сжать кулаки. Ее мать была шлюхой, не более того, и я купился на ее уловки. Но мой отец показал мне, что она из себя представляет, когда раскрыл ее заговор. Предложил ей серебряного оленя за каждого стражника, который ее трахнет. А когда я трахнул ее, то дал золотого дракона, потому что мужчина Ланнистеров стоил больше. Когда она закончила, у нее было столько серебра, что оно лилось из ее рук, как вода. О, и вы считаете своего отца воплощением правдивости, когда дело касается вас? Тирион бросил взгляд на колдуна. Конечно, он не поверил отцу, когда тот сообщил ему об истинной природе Тиши, но Джейми подтвердил правдивость этой истории. Конечно же нет, но Джейми, он сказал мне, что она шлюха и что весь этот фарс был подстроен для того, чтобы я стал мужчиной. Ага, значит, вы верите, что ваш брат не способен солгать вам. Даже если бы ваш отец приказал ему это сделать, это вывело Тириона из равновесия. Джейми всегда был добр к нему, пока они росли. Но его брат также отчаянно нуждался в одобрении отца, даже если отрицал это. Если отец приказал Джейми солгать, боги, неужели это правда? Неужели, неужели его обманули и отец, и брат? Я потратил немало времени, изучая прошлое Анны, пока был в Королевской гавани после того, как ваш брат оставил ее у меня. Продолжил колдун, не обращая внимания или не заботясь о внутренней борьбе Тириона. Ее мать умерла меньше года назад от болезни. Как только она умерла, люди налетели на небольшой дом, который ей удалось купить, и Анна, милая и симпатичная девочка, была продана на подпольный рынок рабов, который начинал набирать обороты. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти тех, кто продал ее. В конце концов я поймал одного из них. После, скажем так, расспросов он сообщил мне, что причина, по которой они совершили налет на дом, заключается в том, что ходили слухи, будто у Тиши где-то там был спрятан мешок с серебром и золотым драконом, несмотря на то, что жила она едва ли не в трущобах, и слухи оказались правдивыми. Мужчина признался, что он и его сообщники нашли мешок, полный серебряных оленей с одним золотым драконом, спрятанный под одной из половиц ее дома. Он пролежал там так долго, что на мешке образовался толстый слой пыли. Тирион почувствовал, что его мир рушится. Тиша, она не потратила ни одной монеты, брошенной на ее тело. Она вырастила их дочь без его ведома. Его дочь продали в рабство, пусть и на короткое время. Его отец уничтожил единственное хорошее, что с ним случилось, а его брат солгал об этом, прикрывая отца. Однако, вопросы о прошлом и о том, что произошло на самом деле, могли подождать. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на своей дочери и обеспечить ее безопасность. Потому что, как бы ему ни было неприятно это признавать, сейчас ее анонимность была ее лучшей защитой от его семьи и от тех, кто хотел бы использовать ее против его семьи. «Я хочу оставить ее здесь, в Винтерфилле, пока что», — выдавил из себя Тирион, отчаянно пытаясь собрать мысли в кучу и хоть как-то склеить осколки, в которые превратился его привычный, разбитый мир. «Вы будете хорошо с ней обращаться, как будто она одна из ваших собственных», — колдун коротко кивнул. «Пока она здесь, я буду заботиться о ее воспитании в качестве одолжения вам. Ей придется работать, чтобы заработать себе на пропитание, но, учитывая ее ум и трудолюбие, это не станет проблемой. Как только вы будете готовы воссоединиться с ней, я позабочусь о том, чтобы она прибыла к вам без происшествий». Тириону хотелось проклясть того бога, который завел его в эту ситуацию. Учитывая его паршивую жизнь и тотальное невезение с самого рождения, он мог бы проклясть сразу всех богов, точно не ошибся бы. Покачав головой, Тирион поднялся на ноги и пошел к выходу. Подойдя к двери, которая отворилась при его приближении, он обернулся к колдуну и сделал то, что делал крайне редко, поклонился. «Благодарю вас, лорд Нокс. Ланнистеры всегда возвращают свои долги. Хотя я не представляю, как буду возвращать этот. Полумуж вышел в коридор и начал спускаться вниз. В какой-то момент он не смог удержаться и пробормотал. Блять, нужно выпить. Чего-нибудь покрепче. И побольше. Глава 296. С прямой спиной и высоко поднятой головой Джон Старк возглавлял, пожалуй, самую длинную процессию всадников и карет, которую он когда-либо видел, проезжая через зимний город к восточным воротам Винтерфилла. Джон даже в самых смелых мечтах не представлял, что будет ехать рядом с настолько высокородными мужчинами и леди, да не просто ехать, а еще и возглавлять. Справа от него находилась принцесса Арианна из дома Мартиллов, красавица пустыни, ехавшая так близко, что они почти соприкасались. Этот факт держал Джона в напряжении на протяжении почти всего их совместного путешествия, пусть и не в плохом смысле. Рядом с ней был ее дядя, красный змей Дорна принца Берин Мартилл, и его старшая дочь Абара Сент, что шла чуть позади. Остальные дочери и фаворитка принца тоже были с ними, но вместо того, чтобы ехать верхом, они решили продолжить путь в одной из немногих карет, которые дом Мандерли одолжил им после прибытия в Белую Гавань. Слева от Джона, напротив Мартиллов, ехал сир Гарлан Тирелл вместе со своим оруженосцем Диконом Торли. Если бы Джона попросили дать определение южного рыцаря, он бы ответил, что нужно просто посмотреть на сира Гарлана, или Гарлана Галантного, как его называли многие из свиты дома Тиреллов. Это был именно тот тип рыцаря, который чаще всего встречался в качестве героя истории, которые так любила Санса, а его оруженосец. Джон сначала не мог поверить, что этот молодой человек, брат Сэма, эти двое были так не похожи друг на друга. Честно говоря, Джон даже не представлял, что два брата могут быть настолько разными. Но пока сир Гарлан и Дикон ехали впереди с Джоном и Мартеллами, остальные члены дома Тирелл ехали сзади в большой красивой карете, в которой, казалось, могла бы с комфортом разместиться дюжина человек. «Я слышала много историй о величии Винтерфилла», — проговорила принцесса Арианна. Ее взгляд остановился на высоких двойных стенах, защищавших город-замок от стихии и возможных врагов, когда их лошади начали подниматься по деревянному мосту, соединявшему внешнюю стену с внутренней. Но теперь, когда мы увидели его воочию, оказалось, что рассказы не совсем справедливы по отношению к твоему дому, Джон. Твой предок был очень дальновидным человеком, раз создал такое укрепление. А я-то думала, что солнечное копье впечатляет. Винтерфилл – это нечто совершенно иное. Джон почувствовал немалую гордость, услышав слова принцессы. Солнечное копье – чудо, и это бесспорно. И он был уверен, что Арианна провела немало времени и в Иссосе, учитывая, что ее мать родом из вольного города Нарвас. Так что ее похвала ценна вдвойне, ибо она знает, о чем говорит. «Это действительно так», — добавил сир Гарлан, когда рыцарь подогнал свою лошадь поближе к Джону. «Вы, северяне, никогда не делаете ничего наполовину, это уж точно. Теперь я понимаю, почему говорят, что Винтерфилл ни разу не пал пред захватчиками. Даже если исключить фактор непогоды, любой нападающий окунулся в самую глубокую преисподнюю, если бы решился на осаду этого города. Ну это так, просто наблюдение». Взглянув на Гарлана, Джон только и смог, что покачать головой. Даже для него было более чем очевидно, что Тиреллы отчаянно пытаются добиться его, а точнее, дома Старков, одобрения. С тех пор, как он присоединился к ним на Королевском тракте, все члены семьи были с ним предельно вежливы и учтивы. Все, кроме леди Алины Тиреллу, разумеется. Но после их первой короткой встречи Джон быстро научился не обижаться на слова старой женщины. Пекло, да ее поведение и бесцеремонный подход, пожалуй, больше поспособствуют получению одобрения севера, чем все эти словесные кружева и любезности юга. Проходя через различные здания, составлявшие внутреннюю часть Винтерфилла, Джон почувствовал, что сердце его забилось чаще, когда в поле зрения появился главный двор перед большим залом. Вся его семья и их волки собрались перед ступенями зала, чтобы приветствовать его и гостей. Рядом с его семьей стояли мастер Нокс и леди Нира, а рядом с ними – несколько гостей Ланнистеров, которые все еще находились в Винтерфилле. Подстегнув коня и перейдя на рысь, Джон направил процессию во двор и остановился на полпути. Спешившись, бывший бастард сразу же направился к Рианне и протянул ей руку, в то время как различные кареты и всадники начали расходиться по большому двору. Арианна одарила его улыбкой и приняла предложенную ладонь, после чего плавно соскользнула с седла и приземлилась, не издав ни звука. Но даже сойдя с лошади, Арианна отказалась отпустить его, и ему ничего не оставалось, как идти рука об руку с принцессой Дорна к своей семье, пока принц Эберин извлекал свою фаворитку и дочерей из кареты, в которой те ехали. Джон увидел, как взгляд отца метнулся к их соединенным рукам. В остальном же Эддард Старк сохранял совершенно пассивное выражение лица. А вот его брат Роб, он ухмылялся, что обещала, что в скором времени Джона опять будут дразнить. Санса ярко улыбалась, а Арья и Бран закатили глаза. «Отец!» — поприветствовал Джон своего лорда, когда они приблизились. «Я представляю тебе принцессу Дорна Арианну Мартиллу, ее дядю принца Аберина Мартилла, его дочерей и любовницу леди Илларию Сент». Глава 297. «Отец!» — поприветствовал Джон своего лорда, когда они приблизились. «Я представляю тебе принцессу Дорна Арианну Мартиллу, ее дядю принца Аберина Мартилла, его дочерей и любовницу леди Илларию Сент». Нет, встретился взглядом с каждым из Мартиллов, прежде чем склонить голову в знак приветствия. «Принцесса Арианна, принц Аберин, дамы, добро пожаловать в Винтерфилл. Гостеприимство Севера и дома Старков в вашем распоряжении». Наконец, отпустив его руку, Арианна шагнула вперед и сделала легкий реверанс. «Мы благодарим вас за гостеприимство, лорд Старк, и мы сделаем все возможное, чтобы не быть в тягость ни вам, ни вашим близким за время нашего пребывания на севере. И во имя традиций, мы просим хлеба и соли, чтобы почтить законы богов и людей». Отец кивнул и вывел вперед нескольких слуг, которые несли подносы с хлебом и маленькие миски с солью. Один за другим все члены дома Мартиллу подходили и принимали хлеб и соль, а затем отходили в сторону, чтобы можно было представить следующую группу. Джон должен был признать, что Тиреллы могут заявить о себе, если того хотят. Лорд Уиллас был одет в изящный тяжелый дублет, а доспехи Сира Гарлана были так хорошо начищены, что сияли, несмотря на то, что солнце скрывалось за облаками. И хотя Джон всегда говорил, что Арианна, пожалуй, самая красивая женщина, с которой ему довелось встретиться, леди Маргери тоже была очень красива. «Отец, я представлю тебе членов дома Тиреллу», — начал Джон, но матриарх дома прервала его. «Мы можем говорить за себя, парень», — насмешливо сказала леди Алина, выходя вперед, пока она и его отец не оказались почти на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Должна признать, лорд Старк, вы гораздо более впечатляющий мужчина, чем выходила со слов моего сына, бабушка», — вздохнула леди Маргери, делая шаг вперед и бросая извиняющийся взгляд в сторону его отца. «Мы гости, мы не должны, о, не будь баловницей, девочка», — надулась леди Алина. «Это мой единственный шанс послать куда подальше набившую оскому помпезности вежливость юга, и просто поговорить на чистоту. Одна из многих вещей, которыми я восхищаюсь в вашем северном народе, вы говорите все, что думаете, и не утруждаете себя придворным лошадиным дерьмом, леди Алина», — проговорил Эддард Старк. Джон не смог определить по голосу и скупой мимике, забавляет ли его отца эта старуха или раздражает. «Скорее всего, и то, и другое. Вижу, ваша репутация полностью совпадает с реальностью, а также то, что все, что о вас говорят, чистая правда». «Не все», — горестно вздохнула Алина, покачав головой. «Как бы мне того ни хотелось, эти старые кости не выдержат, если я буду каждую ночь принимать в своей постели нескольких молодых мужчин. А теперь давайте покончим с этим. Это мой внук и будущий лорд Хейгардена, Уиллас, мой второй внук, сир Гарлан, и моя единственная внучка, Маргери. И я вижу, что, несмотря на последние события, да проклянут боги этих предателей и мистеров худшие из преисподних, у вас тоже довольно внушительная компания собралась. Теперь, когда у Джона появилась возможность спокойно стоять и наблюдать за всем со стороны, он понял, в чем заключается игра старухи. Ее грубые манеры, лишь инструмент, которым она застает врасплох, обескураживает и получает преимущество. Это отличалось от того, что он видел во время своего недолгого пребывания при дворе в Королевской гавани. «Лорд Уиллас, сир Гарлан, леди Маргери, добро пожаловать в Винтерфилл». Отец без спешки и суеты поприветствовал каждого. Джон понял, что таким образом он противодействовал тому, что пыталась сделать леди Алина. Она желала застать всех врасплох и выбить из колеи. Отец же, напротив, замедлил темп, давая всем присутствующим угнаться за ним и не потерять нить разговора. «Это мой сын и наследник, Роб, а с моим сыном Джоном вы уже познакомились на Королевском тракте. Это мои дочери, Санса и Арья, и мой младший сын, Бран». Обе семьи вежливо поприветствовали друг друга, и Джон заметил, как леди Алина слегка нахмурилась, ее уловка явно провалилась. Странно, но несмотря на то, что она хмурилась, Джон почувствовал, как по старой женщине пробежало чувство почти удовлетворения и возбуждения, когда дома Старков и Тиреллов закончили приветствовать друг друга. Она радуется, потому что отец не попался. Теперь, когда с этим покончено, я бы хотела еще кое с кем познакомиться. Уже давно хотела, сказала леди Алина, повернувшись к мастеру Ноксу и леди Нире. Лорд Нокс, леди Нокс, я давно ждала этой встречи. Мне многое есть что сказать о женщине-самоучке, которая поднялась по карьерной лестнице и стала стюардом Винтерфилла благодаря собственным заслугам. А ты, колдун? Алина сделала паузу. Ее взгляд окинул мастера с головы до ног. Ты не тот, кого рисовала моя фантазия. Меня уверяли, что ты выше и шире горы, и что наделен лицом, способным заставить упасть в обморок саму деву. Но все, что я вижу, это мужчина. Красивый мужчина, но все же мужчина. День только начинается, леди Алина. У меня более чем достаточно времени, чтобы превзойти то, что вы слышали. Мастер Нокс ответил без колебаний, прежде чем переключить внимание на Уиллоса. Скажите мне, молодой человек, это ваша хромота, как давно она у вас? Лорд Уиллос моргнул, затем бросил взгляд на принца Аберина. Джон узнал историю о наследнике Хайгардена от Рианны и принца Аберина в первую же ночь после их встречи. Это случилось во время одного из первых для Уиллоса турниров, и, по совместительству последнего, он сошелся с Аберином и в результате досадного невезения сломал ногу. Многие пытались обвинить Аберина в том, что он намеренно нанес травму, но принц Дорна отмел эти нападки и заявил обратное. Ко всему прочему, несмотря на травму парня, за прошедшие годы они стали друзьями. «Несколько лет, лорд-колдун», — ответил Уиллос. «Я уже привык». Учитель улыбнулся, и Джон сразу понял, что тот задумал. «Это поможет завоевать расположение хранителей юга и правителей простора. Это весьма важно. Как бы хорошо Север не научился выращивать собственную еду, мы пока в летнем сезоне. Когда наступит зима, нам, скорее всего, понадобятся продукты из простора, чтобы всех прокормить. Что ж, будет до боли обидно, если я не смогу соответствовать тому образу, который создала обо мне знаменитая леди Тиреллу, не так ли?» Риторически спросил его мастер. «Я загляну к вам после того, как вы устроитесь в своих комнатах, и посмотрю вашу ногу. В худшем случае я смогу уменьшить боль, которая все еще вас терзает, а в лучшем случае вы сожжете эту трость». Все члены семьи, даже леди Алина, с потешными лицами уставились на мастера, а некоторые из тех, кто наблюдал, начали перешептываться. «Я буду бесконечно благодарен вам, лорд Нокс, если вы сможете облегчить это бремя». В голосе лорда Уиллоса закралось волнение. Джон в свою очередь отметил, что среди Тиреллов и даже среди тех, кто прибыл с Мартеллами, было больше, чем несколько недоверчивых взглядов. Скоро их скепсис развеется, подумал Джон с ухмылкой. Мастер никогда не пытается, он делает. Это первый урок, который он преподал нам, когда мы начали обучение под его началом. И скоро все остальные узнают, что это значит. Тогда лорд Нокс займется вами сразу после того, как ваши дома займут покой, заключил отец. Сегодня вечером мы устроим пир, чтобы должным образом поприветствовать всех вас на севере. А до тех пор, я приглашаю вас отдохнуть от долгого путешествия. Глава 298. Нокс спокойно шагал по коридорам Винтерфилла с Сансой и Талисой по обе стороны от него и Ашей, идущей сзади. Он прошел мимо тирелловских стражников, занявших позицию у начала гостевого крыла, которое семья Тиреллов на время своего пребывания в Винтерфилле объявила своим. Охранники благоразумно не сделали ни шагу, чтобы попытаться остановить кого-либо из них, да они и не смогли бы. Но как бы ему не хотелось думать, что именно его репутация заставила стражников стоять по стойке смирно, он знал, что их бездействие объясняется скорее тем, что они являлись гостями Винтерфилла, а также то, что Тиреллы сообщили им, что их нельзя задерживать. Дойдя до гостиной, отведенной для личного пользования Тиреллов, Нокс дважды резко постучал в дверь, а затем толкнул ее и вошел внутрь. С помощью силы он почувствовал, что все четверо членов семьи присутствуют здесь, а также два довольно крупных телохранителя, которые служили вдовствующей хозяйке дома Тиреллов, Алине Тиреллу, или королеве Шипов, в зависимости от того, с кем она разговаривала. Пожилая матриарх семьи первой преодолела свое удивление по поводу их внезапного появления. Что ж, я вижу, власть уже проникла в твою голову и добралась до манер. По крайней мере, у тебя хватило приличия постучать. Нокс не отступил и не остановился, приближаясь к южной семейке. Ты знала, что мы придем, и ты в Винтерфилле. Ожидала чего-то иного? Спросил Нокс, сосредоточившись на старшем из детей Тиреллов. Что ж, давайте начнем. Санса, повернись на минутку. Уиллос, снимай штаны и ложись вон на тот стол. Четверо Тиреллов плюс Санса опешили от такого. Единственными, кто не растерялся, были два здоровых охранника Италиса. Че что? Внимание Уиллоса переключилось на Сансу, которая покраснела, заметив, что наследник Хайгардена смотрит на нее. Почему? Потому что гораздо легче рассмотреть что-то, чем прощупывать сквозь одежду, ответил Нокс таким тоном, будто объяснял ребенку прописные истины. Санса отвернется. А что касается остальных, то у тебя нет ничего такого, чего бы еще не видели, я полагаю. А теперь, спускай штаны и ложись на стол. Я не хочу тратить на это целый день. Он почувствовал нерешительность Уиллоса, которая не исчезла даже после того, как Санса и Маргери повернулись к нему спиной, как подобает хорошим леди. Выдохнув, Уиллос взял себя в руки и быстро развязал шнурки на штанах, сбросил их, а затем с помощью своего брата Гарлана лег на стол. После этого брат накрыл его простыню, оставив оголенное туловище и больную ногу. «Можешь повернуться, Санса», — сказал Нокс, делая шаг вперед и приглашая двух девушек присоединиться к нему. «Талиса, ты первая, потом Санса. Ничего не говорите, пока хорошенько его не осмотрите. Талиса, профессиональная целительница», без колебаний шагнула вперед и начала осторожно осматривать ногу мужчины, ощупывая ту руками. Дойдя до бедра, она замедлила свои движения и сосредоточилась на конкретной области. Ее осмотр длился всего минуту, но, видимо, этого хватило, так как она бесшумно отступила назад и жестом велела Сансе встать на ее место. Цвет лица девушки из привычного бледного превратился в темно-красный, когда она протянула руку в нескольких дюймах от ноги Уиллоса. Уиллос, в свою очередь, попытался ободряюще улыбнуться, ей стало еще хуже. Нокс тяжко вздохнул, заметив дрожащую руку Сансы и то, что она витала где-то в облаках. Очевидно, нужно будет поработать над ее концентрацией. Ты не сможешь сосредоточиться, пока твои мысли блуждают невесть где, укорил Нокс девушку. Выбрось из головы все, что не относится к конкретному действию. Сосредоточься на задаче и только на ней, иначе потерпишь неудачу. Кстати, я заставлю тебя спарринговать с Арией. Ты целый месяц не сможешь сидеть с прямой спиной. Санса вздрогнула от угрозы спарринга и взяла паузу, чтобы успокоиться. Нокс почувствовал, как ее нервозность слегка утихла, и она вновь протянула руку. На этот раз из ее ладони устремился слабенький поток силы, который впитался в ногу Уиллоса. Сам Уиллос тоже заметил это, вздрогнул и уставился вниз, на руку Сансы, лежащую на его плоти. «Что ты чувствуешь, Санса?» Молодая Старк нахмурилась. Ее рука на мгновение задрожала, прежде чем она отдернула ее от Уиллоса. Его нога, она зажила, но есть что-то неправильное в том, как именно. Кивнув, Нокс переключил внимание на Талису, которая уже давно закончила свой анализ. «Все верно, травма локализована в районе бедра, кость неправильно вправили, так что и срослась она неправильно. Как итог, хромота с болью. В нашем случае, лучше всего будет заново сломать кости и вправить ее правильно. Однако, учитывая прошедшее время и место перелома, есть вероятность, что мы нанесем гораздо больше вреда, чем пользы таким радикальным методом лечения». Медленные, явно саркастические хлопки донеслись с края комнаты. «Поздравляю, колдун!» — укорила его королева шипов. «Вы трое сделали вывод, который мог бы сделать любой хоть немного сведущий в искусстве врачевания человек. Теперь, есть ли у вас что-нибудь более впечатляющее, или вы просто тратите наше время, рассказывая то, что мы и так знаем, бабушка?» — взвизгнула Маргери, в то время как Нокс просто повернулся и зафиксировал пожилую Тиреллу в поле своего зрения. К ее чести, старуха лишь слегка вздрогнула под тяжестью его взгляда. «Уверяю вас, леди Тиреллу, у меня в рукаве еще много-много трюков, и вы поступите мудро, если не захотите, чтобы я показал вам большинство из них. А теперь сделайте милость, помолчите, и посмотрите на то, на что способна сила». Глава 299. «Уверяю вас, леди Тиреллу, у меня в рукаве еще много-много трюков, и вы поступите мудро, если не захотите, чтобы я показал вам большинство из них. А теперь сделайте милость, помолчите, и посмотрите на то, на что способна сила. Не обращая более внимания на старуху, Нокс подошел к столу и встал рядом с Сансой, глядя на Уиллоса. «Мы сломаем, а затем вправим тебе ногу», — буднично проговорил Нокс, вызвав в наследнике Хайгардена толчок страха. «Как сказала Талиса, в этом есть определенный риск. Костный мозг может вырваться наружу, попасть в кровоток и добраться до сердца, вызвав сердечный приступ. Мы с Сансой, работая в тандеме, сведем этот риск к минимуму с помощью силы. Я сломаю тебе ногу и вправлю ее, а Санса немедленно залечит нанесенный ущерб. Есть вопросы?» Уиллос открыл рот, явно не готовый к столь экстремальному лечению, однако Ситх не дал ему и шанса. «Нет, хорошо, а теперь спи. Поверь, ты бы не захотел бодрствовать во время чертовски болезненной процедуры. Потребовалось больше усилий, чем Нокс ожидал, но в течение одного удара сердца, глаза Уиллоса закатились, и он безвольно обмяк. «Что ты сделал?» — потребовал объяснений второй сын, которого, как полагал Нокс, звали Гарлан. Сущность мужчины вопила о необходимости достать меч и защитить брата. «Ничего плохого», — пожал плечами Нокс. «Я использовал силу, чтобы перегрузить его разум и на время отключить. Так мы сможем провести операцию, не причинив ему боли. Как только закончим, я могу сразу же его пробудить. Или он сам проснется через пару часов. А теперь отойдите и дайте нам поработать». Он почувствовал, что молодой человек хотел сказать или, возможно, сделать что-то еще, но едва уловимый жест Алины, стоявший позади него, пресек его импульс. Очевидно, старуха хотела посмотреть, на что они способны. «Санса». Нокс привлек внимание девушки к себе. «Приготовься. Действуй в моем ритме, не исцеляя его, пока не почувствуешь, что я правильно вправил кость. Если поспешишь, то придется делать все с самого начала, повышая риск летального исхода». Санса нервно сглотнула. «Я готова, лорд Нокс». Бросив на нее последний взгляд, Нокс полностью переключил внимание на Уиллоса, держа ладонь прямо над застарелой травмой. Используя разновидность силового сокрушения, Нокс сжал кулак и сломал бедренную кость в районе тазобедренного сустава. Раздался громкий треск, Уиллос сильно вздрогнул, несмотря на свое бессознательное состояние, тем самым заставив Талису и Гарлана схватить его за руки, дабы удержать на месте. Не обращая внимания на дергающееся тело, Нокс сосредоточился на силе и на манипуляциях Соной. Задача у него была не из легких, чем-то напоминала решению головоломки в темноте. «Санса, сейчас», — приказал Нокс, как только почувствовал, что кость вправлена. Девушка вмиг начала обматывать силу вокруг кости, которую Нокс держал на месте, словно перевязывая рану. На ее лбу выступили бисеринки пота, руки задрожали. Ситх почувствовал, как стянутая сила, повинуясь воле Сансы, оседает на кости и немедленно заживляет образовавшийся разрыв. Обычно, чтобы научиться правильно использовать исцеление силой, требовались годы и годы практики, и даже тогда большинство бы не смогло справиться с этой задачей. И вот, юная девочка Старк с захолустной планеты в 12 лет выполняла технику силы, которую большинство практиков силы в несколько раз старше и опытнее не могли и надеяться повторить. «Готово», — вздохнула Санса, раскачиваясь на пятках, и чуть не упала, если бы не ее теняша, которая подхватила девочку за плечи и помогла ей удержаться на ногах. «Спасибо, Аша, это было совсем не так, как в первый раз, когда ты исцелила мою жену», — закончил за нее Нокс, снова используя силу, чтобы осмотреть ногу, которую она только что исцелила, и не обнаружил никаких недостатков. «В этот раз у тебя не было прилива адреналина, но ты справилась на удивление неплохо, Санса». Девушка засияла от гордости и позволила Аше подвести ее к одному из немногих стульев в комнате. Как только Санса отошла, ее место тут же заняла юная Маргери. «Он, с ним все будет в порядке?» — спросила юный цветок Хайгардена. В ее голосе смешались беспокойство, волнение и благоговение. «Лучше увидеть своими глазами, чем почем зря сотрясать воздух». Нокс приложил указательный палец к центру лба Уиллоса. «Проснись». По его команде глаза Уиллоса открылись. «Что? Что только что, Слу? Я погрузил тебя во временный глубокий сон, чтобы мы с Сансой могли исцелить твою ногу». Пришел на помощь Ситх, понимая, что юноша не может сформулировать простой вопрос из-за резкого пробуждения. Моргнув, Уиллос на мгновение задумался над тем, что только что услышал. Его глаза расширились от осознания. Он сел и начал осторожно тыкать в бедро и ногу. «Она не болит. Вот тут, больше не болит». В голосе сквозил шок и благоговение. «И там, там тоже не болит, и не должно. Санса, несмотря на свой возраст, невероятно сильна в искусстве врачевания. Даже среди моего народа она считалась бы вундеркиндом и была бы очень востребована. А теперь встань и приложи немного веса. С помощью брата и сестры, Уиллас медленно опустил ноги на пол и поднялся со стола. На его лице застыло выражение страха. Инен явно готовился к худшему. Но как только он поставил обе ноги на пол и встал во весь рост, выражение страха и опасения исчезло, сменившись шоком. «Клянусь богами!» — вздохнул Уиллас, топнув раненой ногой и улыбнувшись, так как привычная боль не появилась. «Ничего не болит, и больше никаких щелчков, от которых во всю спину будто иголки втыкают. Нет, ничего. Боги, прошло столько времени, что я уже и забыл, каково это — ходить без тупой боли в костях». Маргири и Гарлан с умилением смотрели на брата, наблюдая, как он без посторонней помощи прогуливается по комнате. Правда, когда он рискнул и слегка подпрыгнул, то при приземлении споткнулся, заставив их броситься вперед. «Я в порядке», — Уиллас отмахнулся от родственников. Его лицо сияло улыбкой. «Я бы посоветовала вам пока избегать сильного напряжения, лорд Уиллас», — обратилась Талиса, подойдя к нему и мазнув взглядом по счастливо-глупому выражению лица. «Вы несколько лет не нагружали эту ногу, поэтому мышцы в ней стали мягкими. Вам нужно постепенно нарастить на ней мышцы, вернуть эластичность с гибкостью, и только после этого вы вернетесь в прежнюю форму и сможете ей активно пользоваться». Уиллас кивал, пока Талиса излагала то, что, по сути, являлось режимом физических упражнений. Нокс, в свою очередь, внимательно следил за одним человеком, который, пусть и был доволен тем, как все обернулось, не обращал внимания ни на Уиллоса, ни на Талису. Внимание королевы шипов было сосредоточено исключительно на юной Сансе. Лицо старухи оставалось бесстрастным, но эмоции бушевали. Теперь у Нокса не осталось никаких сомнений относительно намерений Тиреллов и их визита в Винтерфилл. «Хотите обручить Сансу с Уиллосом? Весьма нахраписто, но эффективно», — подумал Ситх, на мгновение переведя взгляд на Маргири. «Они укрепят свой дом и получат кровные узы с домом Старков, чего будет достаточно, чтобы подавить любое несогласие в просторе, так как все будут опасаться навлечь на себя гнев волков. Одновременно с этим, они устранят главного конкурента собственной дочери в борьбе за место следующей королевы Вестероса. Королева шипов, безусловно, оправдывает свою репутацию искусного игрока. К несчастью для нее, она никогда не играла против таких, как я, и ей еще предстоит понять, в какую ловушку она попала. Остается только один вопрос: когда наступит подходящий момент, чтобы сорвать розу, растоптать ее амбиции и вернуть с небес на землю? Глава 300. Пока его мастер и сестра занимались Тиреллами, Джон тоже не сидел без дела. Водил Рианну и ее кузин по колдовской башне и показывал все, что только мог. Он ожидал, что принц Эберин и его спутница тоже присоединятся к ним, но как только все начали расходиться со двора, эти двое исчезли. Когда он спросил Рианну об этом, принцесса Дорна лишь улыбнулась и спокойно объяснила, что они, скорее всего, отправились в зимний город, чтобы посетить бордель и снять стресс от столь долгого путешествия.